Сумасшедшего вида старик, вооруженный старым обрезом, дежуривший на сторожевой заставе маршала Жукова, даже не стал спрашивать документы, безразлично скользнув взглядом по вышедшему из туннеля незнакомцу. Харон выключил плеер и, спрятав наушники, поднялся на платформу. «Ты чего документы не проверяешь, отец?» — не удержавшись, спросил апологет. «А мне оно надо?» — удивленно ответил старик. «Вижу, что ты не мутант или тварь какая зубастая. Добрым людям вход на нашу станцию всегда открыт». «А откуда ты знаешь, что я добрый человек?» «Тебя глаза выдают», — усмехнулся часовой. «Что и говорить, забавный дедушка. Совсем не похож на полоумного маньяка. Как же они здесь выживают? Может, среди сектантов затаился неизвестный кругу апологет?» Станция маршала Жукова небольшая. Рифленый потолочный свод поддерживает квадратные колонны, облицованные серым мрамором. Стены выложены красивой розовой шестиугольной плиткой. В качестве освещения многочисленные факелы, закрепленные в металлических скобах на стенах. Раздавшийся удар колокола заставил Харона вздрогнуть. Апологет попытался определить, откуда исходит звук, заметив на ступеньках в дальнем конце освещенной факелами платформы высокого человека странной наружности. Длинные черные волосы, обнаженный торс украшен замысловатыми татуировками. И как это ему не холодно? Из окружающей перрон тьмы выходили закутанные в невообразимые лохмотья люди. «Кто это?» — апологет повернулся к ковыряющемуся в нечесанной бороде старику. «Наш духовный лидер, великий Бакор», — ответил старик, давя черными ногтями отловленную гниду. «Великий Бакор? Что это значит?» «Бакор — колдун Вуду, практикующий Пьетро, черную магию, связанную с проклятиями, смертями и отмщением. Его личный покровитель — сам Эшу де Капо Прета, Эшу в черном плаще, бог смертельных анафем и порабощения, повелитель зомби. Может, ты хочешь еще что-то узнать, чужак? Лучше найди меня позже, после урока познания». «Урок познания? Ну что это? Ступай и сам все увидишь». Заинтригованный Харон поднялся на платформу. «Однажды бог Замби сотворил все сущее», — торжественно объявил со своего импровизированного возвышения черный колдун. «Три дня он работал, не покладая рук, а потом все-таки надумал отдохнуть. Он отдыхал весь четвертый день, а на пятый решил вернуться и посмотреть, что же там у него получилось». Узрев мир, Замби пришел в ужас, решив никогда больше на него не смотреть. Он отвернулся от своего творения, зарекшись с тех пор когда-нибудь отдыхать. «А что же вы, братья мои, спросите, стало с людьми?» Колдун обвел взглядом замершую толпу. «Люди стали жить сами по себе. Итог вы видите. Помните, что каждой человеческой потребности соответствует свой бог. Думаете, боги ушли, ужаснувшись деянием неразумных детей? Нет, это не так. Боги всегда обитали на перекрестках, и чтобы их вызвать, нужно всего-навсего провести особый обряд. Я называю этот обряд «открывание перекрестков». Как только перекрестки открыты, следует сразу же обратиться к нужному богу. Выбирайте с умом и осторожностью, ибо боги не любят, когда их беспокоит попусту. Огун заведует всем, что связано с железом и большими машинами. Когда-то он управлял огромными механическими чудовищами, передвигающимися по сосудам метро, но потом эти чудища издохли, ибо не стало жизненной силы в стальных дорогах под ними. Еманджа, мать всех духов, покровительствует гордыне и богатству. Эшушанга, бог грома и земных сотрясений. Когда-то у него была великая армия непобедимых воинов, сражавшихся с зомби». «Охренеть», — тихо проговорил совершенно потрясенный Харон. «Есть ли среди вас нуждающиеся в помощи богов? Ибо сегодня утром я снова открыл перекрестки». Из толпы неуверенно вышел молодой человек в испятнанной застарелой кровью милицейской камуфляжной куртке. «Назовись, недостойный!» «Меня зовут Михаилом», — испуганно проговорил парень, затравленно поглядывая по сторонам. «Что именно ты просишь у великих богов?» «Мне изменяет молодая жена. Я хочу прекратить это раз и навсегда!» Апологет ожидал взрыва дружного хохота, но, вопреки ожиданиям, этого не произошло. Закутанная в лохмотья толпа хранила гробовое молчание. «Боги услышали тебя! Они внемлют твоей просьбе! Нечестивица будет исправлена! Мне нужна бутылка водки!» Неожиданно объявил черный колдун, и Харон, не удержавшись, засмеялся. Колдун пристально поглядел на чужака. Из толпы вышел немолодой мужчина и, поклонившись, передал длинноволосому бутылку с мутной жидкостью. Колдун выдернул пробку и, поведя носом, удовлетворенно кивнул. «Самогон тоже подойдет. Итак, я вызываю тебя, Эшу де Капа Прета!» Из-за спины колдуна появились две невысокие девушки в черных одеждах. Они зажгли установленные прямо на мраморных ступеньках свечи, между которыми длинноволосый поставил емкость с сивухой. «Теперь принесем жертву!» «А вот это уже интересно», — обрадованно подумал апологет, ожидая, что сейчас на платформу выведут купленных у работорговцев мальчишек. Однако вместо мальчишек одна из прислужниц в черном принесла живую курицу и точным ударом ножа отсекла ей голову, поливая брызжущей кровью бутылку со спиртным. «Этот напиток нужно растянуть на целый месяц», — сообщил довольный ходом церемонии колдун. «Обязательно раздели его с женой. Давай ей пить три раза, в начале следующего месяца, в середине и в конце. Выпив напиток, жена навеки перестанет тебе изменять. Ступай же с миром!» Парень подхватил бутылку и, почтительно поклонившись, растворился в толпе. Колдун поманил Харона пальцем. Апологет подошел ближе. «Я вижу новое лицо в нашем уютном тесном мирке», тихо проговорил Бакор. «Человек скептического ума решил посетить обитель древней магии Вуду. Скажи, что привело тебя к нам?» Вместо ответа Харон показал металлический жетон. «Так ты из этих?» — разочарованно вздохнул длинноволосый. «Ваши цели и методы мне сугубо противны, но я никогда не отказываюсь от сотрудничества с более сильным противником. Как гласит древняя мудрая поговорка, держи друзей своих рядом, а врагов еще ближе». «Хирург, если не ошибаюсь», — на всякий случай уточнил апологет, рассматривая удивительные татуировки на груди местного лидера. «Лучше называй меня Бакором. У вас занятные тату, что-то очень знакомое, сублимации сексуальных кошмаров одного известного в прошлом швейцарского художника». «Ты прав, чужак с поверхности», — улыбнулся Бакор. «Честно говоря, не ожидал встретить в метро подобного знатока. Мои татуировки — репродукции картин гениального Ганса Рудольфа Гигера, великого биомеханика зла». У апологета насчет гениальности швейцарского художника имелось несколько иное мнение, но он благоразумно промолчал. «Вы действительно верите во все это?» — спросил Харон с опаской, оглядываясь на зловеще безмолвную толпу. «Я имею в виду магию Вуду». «Людям необходима надежда», — пожал плечами длинноволосый. «Некий прочный штырь, на котором вращается хрупкая вселенная. Без этого штыря человек ничто, испуганное верещащее животное у входа в черный, кишащий кровожадными монстрами туннель». Честно говоря, такого ответа Харон не ожидал. «Вы думаете, все это ложь», — грустно продолжил Бакор. «Отнюдь это не так. Кое-что, возможно, да, но не все». «Вы в прошлой жизни были врачом?» «Все верно, но в метро моему умению места не нашлось». «Как так?» «Я был нейрохирургом». «Но вы все равно могли бы помогать людям? Мои незримые покровители запретили делать это». Харон чувствовал себя немного не в своей тарелке. Он так и не смог раскусить этого загадочного человека, страдающего, судя по всему, тяжкой формой неизлечимой шизофрении. «Меня интересуют мальчишки в возрасте 10-12 лет». «У нас на станции мало детей», — ответил Бакор. «А те, которых вы недавно приобрели у рейдеров? Мы уже принесли их в жертву Эшу де Капа Прета». «Что?» «Всех, кроме одного», — зловеще улыбнулся колдун и, выхватив из-за спины длинный нож, попытался ударить Харона в горло. Апологет увернулся, отводя крепкую, как стальной прут, руку Бакора в сторону. Вибрирующий гул сотряс мраморный пол станции. Коптящие на стенах факелы одновременно погасли. То был отнюдь не сквозняк. Огонь просто взял и сяк. На станции началась паника. Харона грубо толкнули, и он упал, успев выставить руки. И в этот самый момент из ближайшего туннеля снова раздался протяжный вибрирующий вой. Что-то смутно знакомое, что-то из прошлого. Так сигналил приходящий на платформу поезд, если не собирался останавливаться на станции. «Он, наконец, пришел! Он явился, братья и сестры!» — истошно кричал во тьме колдун, заглушая вопли перепуганных людей. «Великий день избавления настал! Наши ежедневные молитвы, наконец, услышаны! Мудрый Агун прислал за нами своего возлюбленного жнеца! Он заберет нас всех в лучшую жизнь, туда, где чистое синее небо и вечный белый свет! Повелитель железных машин раскрывает перед нами свои щедрые объятия!» Действуя на ощупь, Харон отполз к ближайшей колонне, опасаясь, что его попросту затопчет обезумевшая толпа, а к станции маршала Жукова подходил поезд. С подобной флуктуацией Харон никогда еще не сталкивался, более того, он никогда о ней ничего не слышал. То, что происходило, не укладывалось ни в какие рамки. Что это? Массовая галлюцинация? Апологет догадывался, что проклятый маньяк Бакор вполне мог распылить по вентиляционной системе какую-то сильнодействующую гадость, дурманящую рассудок. Харон понимал это, но от понимания не становилось легче. Животный страх лишь нарастал, и оставалось только служить простым статистом на этом чудовищном безумном спектакле человеческого отчаяния. Поезд был уже на станции, издавая давно забытый людьми звук, который сейчас внушал один только ужас. Длинная сине-зеленая змея вагонов медленно выползала из туннеля. Черные провалы окон кабины машиниста, стекла вагонов сияют слепящим светом. Внутри блестящие поручни и пустые сиденья кресел, обтянутых коричневым кожзамом. Как же все реально! Быть может, это не галлюцинация? Но если не галлюцинация, тогда что? Состав останавливается, двери уходят в стороны, бьющий изнутри свет освещает платформу и мечущихся людей. Харон проворно ползет в сторону. Нужно всего лишь спуститься на пути соседней ветки, и он спасен. Но откуда такая уверенность? Предчувствие? Звериное чутье? Нет, это что-то другое, будто кто-то невидимый вкрадчиво нашептывает на ухо, подсказывая единственно верный путь к спасению. Пространство вокруг вибрирует. Чудовищный ветер, вырывающийся из открытых дверей вагонов, затягивает людей вовнутрь. Апологет переваливается через мраморный бортик, грузно падая на рельсы. Затем все-таки встает и, приподнявшись, заглядывает на платформу. А на платформе царит кромешный ад. Чудовищный поезд пожирает людей, превращая тела в багровую кашу. Внутри вагонов вращаются призрачные лезвия гигантского блендера. Брызги крови пятнают стекла вязкой массой, стекая вниз. Апологет сгибается пополам. Его выворачивает прямо на шпалы. Автоматические двери закрываются. Поезд трогается с места, медленно набирая ход. Монстр насытился, с удовольствием переваривая богатую добычу. Железная махина уходит в туннель к станции Московский проспект. Тоскливый вой гудка. Удаляющаяся дробь стальных колес. Вибрирующее туннельное эхо. Отдышавшись, Харон с трудом взбирается на платформу. Станция абсолютно пуста. На стенах ровно горят изготовленные из вымоченного в бензине тряпья факелы.